Дорогие друзья, сегодня уже было много сказано. Мы и так с братьями не договаривались, но у меня тоже примерно такая же тема. Я очень кратко, потому что уже много было сказано таких важных истин. Вместе с вами хотел бы прочитать Псалом тоже из книги «Псалтырь». 36-й Псалом, из 36-го Псалма, 3 стиха. 36-й Псалом, с 3-го стиха. «Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит». Друзья, дорогие, я хотел бы обратить внимание здесь вот, буквально на три слова. Первое – уповай на Господа. Друзья, дорогие, уповать на Господа – это значит доверяться Господу. Мы сейчас много слышали уже, я не буду так более углубляться. Просто хотел бы напомнить, что уповать на Господа – это значит доверяться. Доверяться, полагаться на Господа. Мы вот как бы уже верующие, обратившиеся к Господу. Но мы, друзья, нуждаемся в напоминаниях таких о том, что нам необходимо уповать. И это упование в жизни, оно испытание проходит. То есть Бог допускает нам испытания, когда наше упование на Господа, оно проверяется, друзья. Мы помним, когда царь Езекия был такой, он уповал на Господа и пришел Синахирим, царь ассирийский, послал слугу с войском и говорит, что за упование, на которое вы уповаете? Почему вы сидите в Иерусалиме? Выходите, выходите на улицу, к нам сюда, склонитесь на нашу сторону, будете нам служить и живите спокойно. Кажется, решение просто. Зачем война? Зачем вот эти трудности? Но мы видим, царь Езекия уповал на Господа. И здесь вот такая мысль о том, что уповать на Господа, друзья, это значит не соглашаться с грехом, не идти на компромисс с грехом и не идти на компромисс с этим миром, а продолжать уповать на Господа. Друзья, дорогие, я думаю, у каждого из нас много таких случаев в жизни. Я услышал пример, когда одна сестра, молодая, обратилась к Господу, и нужда такая была в работе. Работа, положение семейное немножко сложное такое. Предложили работу, а там, условие такое, чтобы была мирская одежда. И вот она звонит брату, проповеднику, по всей видимости, служителю, и спрашивает, как мне быть? Вот положение сложное, необходимо, нужда большая есть в финансах, а условия работы, такие вот, грешные, да? И вот спрашивает, как быть? Брат помолился к Господу и говорит ей, что нужно на Господа уповать. Стойте в вере, написано, стоять нужно твердо. И так вот согласились. Друзья, прошло примерно около 3 недель, и она звонит, брат, радостная такая вот, и говорит, вы знаете, мне предложили лучшую работу, более оплачиваемую, и условия работы обыкновенные, не надо никакую одежду специальную, мирскую носить, просто вот работа какая есть, да. И, друзья, но нужно было вот эти 3 недели уповать на Господа, это непросто. Тем более недавно обратилась к Господу, и здесь проверялось упование на Господа. Нужно уповать на Господа. Друзья, дорогие, здесь говорится о том, что уповай на Господа, делай добро, живи на земле. Это не просто бывает уповать на Господа. Но нас Писание и Бог к этому призывает. Я помню, это не так давно было, когда жена у меня была беременна еще до того, как родить. Мы приехали в больницу, и по анализам врачи как-то определили и говорят, что у вас есть угроза большая в жизни ребенка, и вам нужно срочно лечь в больницу. Прямо сейчас мы готовы вас госпитализировать, в больницу отвезти, и нужно срочно предпринимать меры. Мы спрашиваем, а что вы можете сделать? Что вы можете изменить? Объясняют, что вот так и так сделаем, вот что в наших силах, медицина. Мы говорим, нет, на сердце нет, надо на Господа уповать. Раз Бог так усмотрел, то Бог и доведет и до родов, и даст родить. Все Бог усмотрит. И знаете, Бог так вот благословил, а это врач спрашивает, а на кого вы надеетесь? На что вы надеетесь? Есть угроза. Друзья, ну, знаете, как-то я не стал объяснять, на кого я надеюсь, но на сердце было на Господа уповать. Вышли, помолились Господу, потом со служителем, и, друзья, все обошлось без больниц, без вмешательства врачей. Вот, и слава Богу, все хорошо, ничего не случилось с ребенком, как вы видите тоже. Друзья, дорогие, упование на Господа, оно бывает, ну и разные испытания бывают. Бывают такие, бывают гораздо сложнее, когда наше упование в жизни на Господа, оно проверяется. Уповаем – благословенный исход, не уповаем – печальный результат. Пусть Господь поможет нам уповать на Господа. Друзья, следующее – утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Друзья, дорогие, уже первый брат очень хорошо, подробно говорил об утешении. Я хотел бы только коротко сказать, конкретно здесь по тексту, здесь говорится о том, что утешаться нужно Господом. Друзья, дорогие, Господь для нас – драгоценность. Об этом написано в послании Петра, и там говорится, что Он для нас как драгоценный камень. А для неверующих? Для неверующих камень, который отвергли строители. Для неверующих этот камень, он не представляет никакой драгоценности. Абсолютно обыкновенный камень. Еще написано о том, что они спотыкаются об него, притыкаются, и что не покоряют слово. На что они оставлены. Друзья дорогие, вот для них, для неверующих, да, и для тех, кто не познал Бога, Иисус Христос не является драгоценностью. Поэтому и жизнь печальна. Поэтому столько проблем, переживаний. Поэтому и участь ожидает в озере огненном. Это очень страшно. Друзья, дорогие слушатели, кто есть среди нас, если вы еще не обратились и не узнали, что Господь является, не познали, что Господь является драгоценностью, это необходимо сделать. Необходимо вникнуть в Слово Божие, понять, обратиться к Господу, потому что Он является для нас драгоценностью. И сейчас, может быть, не все понятно, не все видно, но когда жизнь закончится, тогда будет четко, ясно. Написано, отделит одних по правую сторону, да, а других по левую. Как овец от козлов отделяют. Друзья, вот там будет все ясно. Но сегодня Господь предлагает обратиться, драгоценность обрести в Иисусе Христе. Друзья, я такой пример слышал. Брат рассказывал. Однажды один человек, ну, по всей видимости, неверующий, ездил в поездку за границу. И там, ну, я не знаю, по работе или отдыхал. Ему предложили очень недорого украшение, ну, по-моему, в виде кольца такое вот украшение. Ну, так как было это очень недорого, вот, ну, примерно около $100, он решил купить. Купил, заплатил деньги. И когда он назад возвращался, на таможне его проверяли, и, заметив это украшение, оценили, говорят, нужно налог заплатить примерно в 10 раз дороже, около, ну, $1000 примерно. Он начал возмущаться, говорит, подождите, я заплатил за него всего $100. Как вы хотите с меня взять еще 1000? Это же несправедливо. Они, ну, не стали так ему объяснять, говорят, или мы конфискуем, ну, как вот строго, да, знаем, как обычно. Ну, он не стал тоже с ними долго спорить, заплатил. Приехал домой, и у него такой интерес. Ну, почему же так дорого с него взяли на таможне? Пришел он в ювелирный магазин, показал мастеру и говорит, оцените эту стоимость этого украшения. Он так навел свое увлечительное стекло, посмотрел туда-сюда, вовнутрь заглянул и говорит, ну, стоимость этого украшения примерно около $25 000. Говорит, как? Неужели? Думает, наверное, ошибся, что-то тут не то. Ну как так? Ведь я совсем дешево купил. Пошел к другому, а там он посмотрел и говорит, я готов у тебя купить его за 30 000 прямо сейчас. Он говорит, подожди, я не могу понять, в чем ценность этого украшения? Почему так дорого его оценивают? Он говорит, посмотри сюда. И показывает ему внутреннюю часть, а там написано «Джузефини от Наполеона». Вот такое вот именное. Подарок. Говорит, вот само украшение, оно не так дорого стоит, как вот эта надпись. Понимаешь, говорит, это антиквар. И аналогов этому украшению в мире нет, больше нет такого. Это собственноручно Наполеон дарил своей там, девушке, кого он любил. И говорит, аналогов нету. Это драгоценность. И вот вся драгоценность в этой надписи. Друзья, дорогие, я думаю, вот наше в жизни, да, мы тоже собой не представляем ничего особенного. Но наша, как бы, драгоценность, наша драгоценность – это Иисус Христос. Вот когда мы вместе с Ним, тогда мы драгоценны в очах Господа. Драгоценную кровь пролил за нас Иисус Христос. Мы дороги в очах Господа, Бога, когда мы вместе со Христом, когда Господь для нас является драгоценностью. Друзья дорогие, вот здесь говорится о том, что Он исполнит желание сердца твоего. Друзья, не всегда желания исполняются быстро, да? И мы иногда, ну, как бы переживаем, почему? Ведь все правильно, и хочется, чтобы желание исполнилось. Но почему не исполняется? Друзья дорогие, необходимо научиться ждать, уметь ждать и утешаться этим временем, в это время утешаться Господом. Он исполнит желание сердца. Друзья дорогие, если мы понимаем, что Он драгоценность для нас, тогда мы будем утешаться. И, к сожалению, иногда меркнет драгоценность, или как бы мы в суете немножко начинаем забывать, что Господь у нас есть, что у нас есть драгоценность, дороже всех ценностей в мире. Друзья дорогие, давайте не будем забывать, давайте будем поправлять свое состояние и будем утешаться Господом. Друзья, последнее, о чем хотелось бы порассуждать, пятым стихом написано так: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Друзья дорогие, что значит «предать Господу путь свой»? Ну, я так понимаю, «предать» – это значит доверить. Можно сказать, как «отдать», да? Вот «предать путь» здесь, я как понимаю, вот мысль такая, что дела свои, жизненный путь. Вот все свои занятия, всю свою какие-то предприятия, направления Он совершит. Друзья, как часто мы сами пытаемся свои дела делать, какие-то предприятия, поездки, пути какие-то, и все сами-сами, а потом печальные последствия. Мы уже слышали, брат очень хорошо говорил о том, что Господь пастырь. Если мы действительно покоряемся и являемся овцой Иисуса Христа, если мы готовы, чтобы Он был нашим пастырем и готовы слушаться Его, да, несравненно, Он поведет нас по лучшим путям, по самым лучшим путям. И иногда, конечно, будет казаться, что беда, какая-то проблема, но конец, результат, друзья, результат будет всегда благословенный. И в этом мы не раз в жизни убеждались, я думаю, и будем убеждаться, если Господь является нашим пастырем. Да, какие-то, может быть, скорби мы на пути встретим, трудности, но конец будет благословенный, конец будет радость. Друзья дорогие, как важно доверять Господу. Друзья дорогие, мы иногда перед началом дела молимся, да? Ну, так вот уже принято, и пищу вкушаем, молимся, и какое-то дело намерены сделать, молимся. Но бывает ведь так, что мы помолились, а потом опять все управление этого дела берем в свои руки и начинаем вот так, боясь того, делаем это, и что конец, результат печальный. Вроде бы помолились, вроде бы начали дело с Богом, а потом взяли свои руки и не предали Богу дело. Предать, друзья, это значит от начала и до конца. Весь ход событий предать Господу. И как написано, что и заботы возложить, и Он печется. Все доверить Господу. Друзья, это сложно. Я вот тоже говорю эти истины, и сам понимаю, что это, ну, читать легко, можно даже понять, а вот на деле сложновато. Сложновато на деле. Всегда кажется, что надо помочь Господу. Где-то вот здесь вот надо вот поторопиться, что-то надо сделать. Друзья, нужно доверять, нужно предать Господу путь, и Он совершит. Он все сам устроит. Он устроит все самым лучшим образом. Друзья, дорогие, я сколько в жизни своей замечал, когда я по своей поспешности торопился, вперед Господа забегал, начал что-то делать, а потом видел, что плохой результат. Все очень плохо идет. И как хорошо, когда склонялся перед Господом, говорил: «Господи, прости, что без Тебя начал делать дело. Не предал это дело Тебе, а сам начал своим умом, своими силами, разумом пытаться все это. Ничего не получается. Помоги». Знаете, Господь чудным образом выводил, самым наилучшим образом менял ситуацию, изменял пути и дело совершал. Но как хорошо сначала доверить и до конца Господу доверять свои предприятия, свои дела, свой путь предавать Господу. Друзья, я уже рассказывал этот пример о том, как два брата из Индии, у них было побуждение потрудиться в Саудовской Аравии. А в Саудовской Аравии, ну, с благовестием, в Саудовской Аравии Библия – это запрещенная книга. И вот они собрались, ну, Бог побудил, помолились и полетели туда на самолете. На таможне у себя прошли хорошо, у них два чемодана, или, по-моему, один чемодан был с Библиями, с литературой. И уже прилетают на место, тоже проходят таможенный контроль в Саудовской Аравии. Им говорят, что Библия у нас запрещенная книга, и вы не имеете права возить ее в нашу страну. Ну, мы видим, что это не контрабанда, у вас ничего не спрятано, поэтому мы вас отпускаем, а Библии конфисковываем. И все. Ну, знаете, они немножко расстроились, как бы. Ну, как, переживания немножко. Ну, как? Как быть дальше? Мы приехали сюда. Господь побудил, Господь направил. Но как быть дальше? Знаете, они там вот с аэропорта машину арендовали, поехали и проезжали одно место, а там круговое движение такое и направление в разные стороны. Проехали это, дальше чуть-чуть проехали, там гостиница, остановились на ночлег, помолились Господу и говорят: «Господи, ну ты нас сюда послал, ты усмотри все». Вот так вот предали все Господу и ложиться спать, у одного брата побуждение. Вернись на ту развилку, вот, где круговое движение. Он думает: ну зачем, смысл? И опять побуждение: вернись. Третий раз: вернись. Ну, он думает: я во всяком случае много времени не потеряю, но раз такое побуждение есть, поеду. Садится в машину и туда подъезжает, и смотрит, навстречу ему несется на большой скорости грузовик. Уже, ну, темное время было, темно уже. Несется грузовик, и на большой скорости вот так вот он поворачивает, по этому кругу такой вираж делает и в нужное направление и поехал. И вот когда он резко повернул, у него что-то упало с кузова. Что-то упало, вот. Ну и он не заметил, потому что на большой скорости, и проехал дальше. И брат так вот раз туда подошел, смотрит, а там как раз вот эти Библии. Там вот ящик, все. Оказалось, что они конфисковали у них, таможенники конфисковали Библии, и потом в мусорную машину закинули сверху, мусора было много, и они сверху закинули, вот, и оно как-то там держалось не очень, и как раз вот на этом повороте упали эти чемоданы, да, с Библией, и вернувшись туда, в гостиницу, разбудил брата и говорит: все, у нас литература есть, Бог с нами, будем дальше благовествовать, будем продолжать дело. Друзья, действительно, Бог чудесным образом совершает наши дела, если мы предаем их Ему. Друзья, мы сейчас будем молиться, и пусть нам Господь поможет, чтобы мы уповали на Господа, чтобы мы утешались Господом, и чтобы мы предавали наши дела в каждом дне Господу, наш путь. И Он совершит, Он усмотрит, Он благословит. Пусть Господь поможет нам в этом. Аминь. Помолимся.